Глава 9. Практики работы с внутренними образами и убеждениями. Итак, в результате наших практик у нас уже сложилось четкое видение того мира, который мы хотим. И я вам предлагаю непременно доделать ваш волшебный коллаж, потому что в следующей главе мы будем разговаривать с нашей жизнью о том, как нам оказаться в этом мире, который мы себе намечтали. Где я в мире моей души? Этот мир должен стать вам очень близким, очень знакомым. Вам предстоит увидеть его во всей красе и узнать, какое место вы там занимаете, что вы там делаете как хозяйка. Иногда я сталкиваюсь с тем, что у некоторых моих слушательниц мир души существует отдельно, а они сами стоят в сторонке и созерцают. То есть их самих в этом волшебном мире нет. И понятно, что в таком варианте мы не можем там оказаться, потому что мы не визуализировали самое главное – себя любимую, прекрасно существующую в этом мире. Тогда все связи заработают, мир ваш оживет и воплотится в реальности. Интересно? Чтобы помочь этой работе, я предлагаю вам медитацию, которая позволит вам очень точно увидеть вас самих в мире вашей души и позволит узнать его во всей полноте. Медитация «Мир моей души». Закройте, пожалуйста, глаза. Сделайте глубокий вдох, полный вдох. И когда вы уже не можете вдыхать, начинайте выдыхать. Медленно, мягко, плавно, чтобы ваш выдох был дольше, чем вдох. И когда вы уже не можете выдыхать, со следующим вдохом, глубоким, как и предыдущий, соберите фокус внимания внутри себя, в своем теле, чтобы со следующим выдохом, таким же мягким, плавным, медленным, отпустить то напряжение, которое, возможно, есть сейчас внутри вас, чтобы со следующим вдохом еще больше фокус вашего внимания переместился вовнутрь. И позвольте себе глубоко внутри отыскать это пространство, в котором звучит ваша эмоция. Просто начните путешествовать внутри себя, погружаясь все глубже и глубже в то место, где живет ваша душа. Где-то глубоко в теле, может быть, даже глубже, чем в теле. Есть место, где вы истинное, где вы настоящее, где вы абсолютно божественное и такая удивительная. И позвольте себе найти это место, войти в него своим вниманием. И ощутите энергии этого пространства, энергии, наполненные вашей ведущей эмоцией, вашим состоянием, и с каждым вдохом вдыхайте это состояние из своей глубины, а с каждым выдохом позволяйте ему разлиться и распространиться по всему вашему телу, питая собой каждую клеточку. С каждым вдохом из самой глубины, из того места, где живет ваша душа, поднимайте это состояние, а с выдохом распространяйте его в вашем теле, начиная постепенно все больше и больше его чувствовать, все больше и больше его испытывать, все больше и больше его ощущать. И позвольте себе заметить, что по мере того, как это состояние разливается по вашему телу и заполняет его, вы становитесь все более и более счастливой, довольной, удовлетворенной и все более живой. И пусть эта энергия с каждым вашим вдохом и с каждым выдохом прибывает в ваше тело больше и больше, проникая в каждую клеточку, насыщая вибрациями все ваше тело, от макушки до кончиков пальцев ног. Как волна за волной, каждый вдох приносит эту энергию все больше и больше, каждый выдох распространяет ее внутри, разливает ее по вам, принося с собой ощущение счастья. Этой энергии все больше и больше внутри вас, настолько много, что она начинает окутывать вас снаружи, как коконом. Позвольте себе ощутить ее и внутри, и снаружи, потому что внутри вас это абсолютно бесконечный ресурс. Ваша душа вибрирует так, ваша душа дарит вам это состояние, и по мере того, как энергия все продолжает и продолжает пребывать, позвольте себе направить ее в тот мир, который ей созвучен. Здесь, на Земле, в этом времени, в этом пространстве и измерении, позвольте себе увидеть, ощутить, почувствовать, осознать тот мир, который абсолютно соответствует вибрациям вашей души. Где это на планете Земля? В каком месте? В какой стране? В каком городе? В каком районе? Рай на Земле. Мир, который рождает те же вибрации, что и ваша душа. Мир, в котором ваша душа абсолютно счастлива. Позвольте себе осознать место, в котором вы живете, и то окружение, которое рядом с вами. Где вы живете? В каком пространстве, в каких интерьерах, где вы работаете, где и как вы отдыхаете. Осознайте те места, в которых вы бываете. Это ваш мир, и он абсолютно на 100% созвучен вашей душе. И в этом мире есть люди. Кто они? Кто эти люди, созвучные вашей душе? Какие они? Как они выглядят? Во что они одеты? И в этом мире есть какие-то важные, значимые предметы, которые вибрируют так же, как ваша душа. Позвольте себе увидеть и осознать все ваше окружение, какие-то особенные предметы. Что это такое? Что это за вещи? Обстановка? Может быть, машина? Может быть, что-то еще? Просто осознавайте. Позволяйте вашей вибрации, вашей энергии открывать сейчас для вас этот мир, показывать его вам. И в этом мире что-то происходит, вы чем-то заняты, у вас определенный уклад, вы как-то живете, что-то делаете, и окружающий вас мир тоже имеет динамику, в нем что-то происходит. Люди, которые вас окружают, тоже что-то делают рядом с вами, вместе с вами и без вас. Осознавайте, из чего на самом деле соткан этот мир, этот рай на Земле, из каких действий, из каких поступков. Возможно, вы работаете, что-то создаете, творите. Возможно, вы кому-то приносите пользу в этом мире, где счастлива ваша душа, в котором это возможно, который создан специально для этого. И осознавайте, что в этом мире у вас есть какие-то возможности и таланты, какие-то способности, проявляя которые, вы питаете свою душу той пищей, которая ей необходима. Какие это таланты и способности? Как вы живете в этом мире? Как вы действуете? Что вы можете? Что вы умеете? На что вы способны? Осознавайте. Именно так вы делаете свою душу счастливой. Именно так вы питаете ее. Есть какие-то моменты, которые для вас очень важны, очень значимы в этом мире, какие-то ваши взгляды, ваши ценности, установки. Осознавайте, какие ценности, какие установки создают этот мир, что действительно имеет значение, что на самом деле важно для вас в этом мире, в этом раю на Земле. Что это такое? Что делает вас счастливой, а вашу душу накормленной, напитанной, наполненной и насыщенной? И сейчас позвольте себе осознать, кто же вы такая, живущая в этом мире, в таком окружении, делающая то, что вы там делаете, имеющая определенные таланты и способности, ценности и убеждения. Кто вы такая? Кто вы в этом мире в тот момент, когда вы вибрируете так же, как ваша душа, когда вы насыщены так же, как она, когда вы наполнены этой основной эмоцией? Кто вы? И для чего вы такая этому миру? Мир, безусловно, нуждается в вас такой. Он ждет вас именно такую. Он хочет вас именно такую, этот большой окружающий мир. Позвольте себе осознать, зачем вы именно такая этому миру. Что вы можете сделать для него? Это ваша уникальность, это ваша индивидуальность. Зачем она такая? Для чего? Осознавайте. И, может быть, вы даже захотите и позволите себе увидеть, как уже много раз, ведомые этой эмоцией, вы жили разные жизни на одну и ту же тему, привнося в этот мир своим существованием те вибрации, из которых соткана ваша душа. Возможно, вы захотите осознать это удивительное путешествие, которая никогда не начиналась и никогда не закончится. Много жизней, много миров с одной и той же целью — принести на Землю эту эмоцию и воплотить ее в реальность. И сейчас приходит время возвращаться. Очень мягко и нежно, обратно в свое тело и в окружающее пространство, сохраняя внутри себя это ощущение контакта с миром вашей души, контакта с раем на земле. После того, как вы изобразите в коллаже и опишите свой прекрасный мир и увидите в нем себя, полную счастья, себя, у которой все сбывается, можно пересмотреть ваши 300 желаний. Проведите там ревизию, потому что теперь вы уже знаете вашу ведущую эмоцию и уже чувствуете, какая вам жизнь нужна. И некоторые из тех желаний, которые вы записали в тетрадку, могут оказаться для вас неважными, незначимыми, лишними или даже несоответствующими вашей душе. Поэтому не поленитесь, вернитесь потом к списку желаний и обязательно его пересмотрите. Убеждения, которые нас ограничивают. И вот еще в чем нам непременно нужно разобраться. Когда мы услышали мелодию нашей души, когда мы придумали свой невероятно прекрасный мир, к нам, как тараканы, начинают выползать изо всех щелей ограничивающие убеждения. Наверняка у вас, когда вы делали эти упражнения, было такое крамольное чувство. «Конечно, я тут здорово намечтала, и мне все это нравится, но вряд ли это сбудется, потому что мне это все не положено, потому-то и потому-то. Почему мы не позволяем себе быть такими, какие мы есть? Мы боимся, что нас такими не примут. У нас есть некие рамки, которые были нам преподаны и навязаны очень давно, в раннем детстве, когда мы вели себя одним способом, родители нас принимали, а когда мы проявлялись по-другому, нас не принимали, и мы даже не помним, что там точно было, а уже все произошло, и нам выдали очень жесткую схему, что такое хорошо и что такое плохо. И с тех пор какие-то части себя вы выражаете, а какие-то прячете, и вы убеждены, что вам чего-то нельзя или что-то вы кому-то должны. И у вас есть внутри такие качества и черты, которые вы в себе не принимаете. Вы их считаете недостатками, вы над ними усиленно работаете, совершенствуете себя в этих вопросах, воспитываете, доделываете и переделываете, и боитесь, что о них кто-нибудь узнает и вас разоблачат. В вашей голове правила, по которым надо жить, чтобы вас принимали, лежат в форме ограничивающих убеждений, поэтому давайте на них охотиться. В нашу тетрадочку, куда мы все пишем про наши желания, на отдельную страничку пишем все, что всплывает на тему «мне это нельзя», «я недостойна», «мне это не светит», «даром ничего не дается» и так далее. Вместо того, чтобы ругать себя за эти крамольные мысли, мы теперь радуемся и сразу их записываем именно в таком виде, как они внутри у нас звучат. Такие убеждения умеют здорово прятаться, особенно после прекрасных упражнений, которые мы с вами делаем и которые нас расширяют и делают сильнее. Поэтому для их вылавливания вам понадобится некоторое время. А сейчас для работы будет пока достаточно даже одного такого убеждения, ограничивающего вас. Я для вас собрала небольшую коллекцию, такой букет из ограничивающих убеждений, которые я слышала от женщин. «Это невозможно. Я недостойна и не заслужила перед Богом неправедной жизнью. Могу без этого и обойтись. Мало кто получает, что хочет». Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Со мной такого не может быть. Я этого не заслужила. Я должна быть, как все. Просто так ничего не бывает. Бесплатный сыр в мышеловке. Много хочешь, мало получишь. Не бывает так, как я хочу. Надо быть скромнее. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. В моей жизни чудес не бывает». «Нет возможности, Ишь, чего захотела? Заработай сначала. Если что-то получаешь, надо будет много взамен отдать. Переделываем свои убеждения. Наверняка у вас тоже есть какое-нибудь убеждение вроде этих, и оно работает, мешает себе потихоньку вам оказаться в нужное время, в нужном месте, в том мире, который соответствует велениям вашей души. И вы пока не позволяете себе быть абсолютно свободной в принятии благ от жизни. Поэтому сейчас мы его запишем и сделаем с ним практику, которую вы можете потом делать с любым убеждением. Садитесь поудобнее. И теперь придумайте себе убеждение взамен того, которое вы записали. То есть такое, которое вы хотели бы иметь. Не ограничивающее, а расширяющее, чтобы оно вас освобождало от барьеров и ограничений. Убеждение, в которое вы хотели бы верить, но пока не получается. И оно должно быть сформулировано в настоящем времени, без частицы «не», без отрицания, без негативных слов. И в идеале о вас. То есть если у вас ограничивающее убеждение «я этого недостойна», то вы пишете «я достойна всего самого лучшего». Если вы думали, что «за все надо платить», то новое убеждение будет «я получаю все». Просто так, легко и просто. «Я должна быть хорошей для всех» меняется на «меня любят такой, какая я есть». И поищите именно такие слова, которые вы привыкли использовать, чтобы вам было легко говорить и думать ваше новое убеждение, и чтобы оно вам очень нравилось, когда вы его внутри себя слышите или в тетрадке читаете. По сути дела, вы для себя создаете на каждое ограничивающее убеждение особую позитивную аффирмацию. Еще вы можете в книгах или в интернете найти уже готовые аффирмации. Если вам что-то срезонирует, замечательно. Когда я была молодым психологом, у меня был прекрасный опыт работы с аффирмациями. Я тогда еще не водила машину, ездила в метро. У меня была частная психотерапевтическая практика, и мне нужны были деньги. Тогда был такой вид услуги – психолог на дом. Это стоило дороже, чем просто сидеть в кабинете. И поэтому я ездила по домам. И мне много приходилось ходить пешком. Тогда у меня была такая речевочка. Я ее выбрала и долго с ней жила. «Мои дела всегда и во всем, все лучше и лучше с каждым днем». Почему речевочка? Потому что эта фраза очень хорошо ложится на ритм ходьбы. И когда я шла, я ее все время повторяла. И результаты были поразительные. Знаете, до смешного доходило. Я утром жарю яичницу, разбиваю яйцо, а там два желтка. Я желтки больше, чем белки, люблю, надо вам сказать. И я думаю, о, жизнь-то налаживается. Или в метро двери открываются прямо передо мной. Я вхожу, и там место для того, чтобы я села. И тоже у меня такое состояние. Точно, жизнь моя налаживается. И наладилась она с тех пор. Очень здорово. Итак, у вас есть убеждение, которое вас ограничивает. И у вас есть убеждение, в которое вы хотите верить. И это все, что нам нужно для того, чтобы сделать следующую практику. Практика «Мое новое убеждение». Садитесь, пожалуйста, поудобнее, закрывайте ваши глаза и занимайте собой все пространство вашего тела. Начните растекаться в нем. И с каждым вдохом фокус внимания собирайте внутри, а с каждым выдохом выдыхайте напряжение, и с каждым выдохом позвольте себе расширяться в вашем теле, расслабляться, растекаться, чтобы со следующим вдохом еще больше фокус внимания собрать внутри, чтобы со следующим выдохом еще больше растечься. И сейчас подумайте о каком-нибудь убеждении, в которое вы верите, о чем-то, в чем вы абсолютно уверены. Это не обязательно ограничивающее вас убеждение, это что угодно, во что вы точно верите, о чем вы знаете, что это так. Например, что добро побеждает зло, если вы в этом уверены. или что в конце месяца вы получите зарплату, или что сейчас вечер, или что-то еще, что-то, в чем вы абсолютно уверены. Подумайте об этом. И когда вы думаете об этом, обратите внимание на характеристики того образа, который у вас возникает внутри. Где это убеждение сейчас находится? Когда вы представляете и визуализируете себе то, в чем вы уверены, то позвольте себе осознать, в каком месте внутреннего пространства расположился этот образ. Впереди вас, слева, справа, немножко сверху, немножко внизу. Где внутри, в каком направлении находится этот образ, эта картинка, которую вы смотрите? Какого размера, есть ли у этого образа рамка, как у картины? Есть ли там объем или это как фотография? Есть ли там движение или это как слайд? Есть ли там цвет или это черно-белая картинка? Просто осознавайте характеристики того, как внутри вас представлено то, во что вы верите. Видны ли четко детали или фон? На каком расстоянии от вас этот образ находится? Если это ощущение в теле, то где в теле происходит локализация? Что это за ощущение легкости или тяжести? Тепла или холода? Давление, сжатие или расширение? Вы в чем-то абсолютно уверены. Как вы знаете это внутри себя? Что за ощущения сопровождают эту уверенность? Просто наблюдайте и отслеживайте сейчас свое тело. Пожалуйста, запомните, как ваше убеждение представлено, если можно так сказать, закодировано в вашем внутреннем мире. И теперь немножко измените положение тела, оставаясь сидеть, и позвольте внутреннему образу вашего убеждения чему-то, в чем вы абсолютно уверены, растаять. И сейчас я попрошу вас подумать о чем-то, в чем вы сомневаетесь. Например, в том, что завтра будет очень хорошая погода. Или вы сомневаетесь, встретитесь вы на этой неделе с вашей подругой или нет. Это не важно, что вы выберете в качестве сомнительного утверждения. Важно, чтобы вы внутренне были абсолютно точно уверены, что вы сомневаетесь в этом вопросе. И сейчас подумайте о том, что вы выбрали, подумайте о вашем сомнении и проделайте ту же самую работу. Осознайте, как сомнение представлено у вас внутри. Что это за образ, на каком расстоянии он от вас? В какой части вашего внутреннего пространства, вверху, внизу, слева, справа, прямо перед вами? Какого размера? В рамке или без? Черно-белый или цветной? Объемный или плоский, движение или статика, видны ли детали или фон. Просто осознавайте и наблюдайте за тем, как представлено внутри вас то, в чем вы сомневаетесь. Не содержание образа, а его форма, его характеристики. Если вы скорее ощущаете телом, чем визуализируете, то позвольте себе осознать, где в теле есть эти ощущения – ощущение сомнения. И что это за ощущение в теле? Легкость, тяжесть, покалывание, вибрации, волны, сжатие или расширение. Просто осознайте, как сомнения представлены у вас внутри. И сейчас найдите разницу между тем, в чем вы убеждены, и тем, в чем вы сомневаетесь. У вас во внутреннем пространстве то, в чем вы уверены, и то, в чем сомневаетесь, представлены по-разному. И, возможно, это несколько характеристик. Например, то, в чем вы уверены, к вам ближе, чем то, в чем сомневаетесь. Или где-то есть свет, а где-то нет. Или есть разница в размере. Возможно, одно объемное, а другое плоское, как фотография. Просто осознайте, чем отличается ваша убежденность в чем-то от того, когда вы в чем-то сомневаетесь. И сейчас опять представьте то, в чем вы уверены, и попробуйте в своем внутреннем воображении поиграть с теми характеристиками этого представления, которые у вашей уверенности отличаются от ваших сомнений. Например, если уверенность для вас близко, а сомнение далеко, то попробуйте переместить образ уверенности подальше во внутреннем пространстве Если уверенность цветная, а сомнение черно-белое, убавьте цвета уверенности и наблюдайте, что происходит у вас внутри. Увеличиваются ли сомнения или нет? А потом возвращайте все эти характеристики обратно на прежнее место. И таким образом пройдитесь по всем характеристикам, которые отличают уверенность от сомнения, одну за другой исследуя и наблюдая, какую из них надо изменить, чтобы ваше сомнение максимально усилилось. Делайте, смотрите, и потом возвращайте все эти характеристики обратно к первому варианту. А сейчас я попрошу вас подумать о вашем ограничивающем убеждении, о том самом, которое записано у вас в тетрадку. И поскольку вы в этом уверены, то ограничивающее вас убеждение тоже будет представлено как что-то, во что вы верите. И сейчас, представляя себе ограничивающее вас убеждение, поменяйте характеристики образа на сомнение. Превратите ограничивающее вас убеждение из того, в чем вы уверены, на то, в чем вы сомневаетесь. Сделайте из вашего убеждения сомнение. Содержание мы при этом не меняем. Меняется только форма внутреннего представления. Если мы говорим об ощущениях в теле, то передвиньте эти ощущения из того места, с той локализации в теле, где есть уверенность, туда, где есть сомнение, и поменяйте опять же характеристики. Сначала мы меняли форму, теперь будем менять содержание. И сейчас, глядя на свое убеждение, которое теперь стало сомнением, найдите возможность заменить содержание. Содержание ограничивающего вас убеждения вы меняете на содержание того убеждения, в которое вы хотите верить. Возможно, тогда, когда вы делали это убеждение сомнительным, оно погасло. Теперь, когда вы изменяете содержание на новое, полезное убеждение, пусть оно снова вспыхнет, но уже с новым содержанием. Или же, став сомнительным, ваше ограничивающее убеждение удалялось. При перемене содержания пусть оно приблизится, наполненное новым содержанием. Это ваше воображение, ваше творчество. Теперь у вас есть новое, ярко расширяющее убеждение. Мы подменили содержание. А вместо того ограничивающего убеждения, которое у нас было сначала, в нашем внутреннем представлении есть новенькое убеждение, которое мы как раз хотели иметь. И это новое убеждение мы меняем так, чтобы из сомнительного оно стало таким, во что вы верите. То есть мы воздействуем на все ключевые характеристики, которые влияют на сомнительность, и включаем все, что дает нам веру в это утверждение. Видите? Мы снова поменяли форму. Теперь у нас есть новое полезное утверждение, и мы в него верим. А теперь поблагодарите свое подсознание за проделанную работу и возвращайтесь обратно, сохраняя внутри себя новое убеждение. Это одна из практик НЛП. Такая базовая работа с собственными убеждениями, которые мешают. Ее самостоятельно вполне можно делать. На самом деле, содержание не очень важно. Мы способны изменять в нашем уме любые убеждения с любым содержанием. Главное понять, как внутри нас устроены сомнения и уверенность, найти их отличительные признаки. Мы отличаем то, во что мы верим, от того, в чем сомневаемся, благодаря разным характеристикам, внутренним ощущениям, цвету, звукам, пространственным особенностям. И важно найти ключевые характеристики, которые все меняют. Если вы будете брать разные ярко выраженные свои сомнения, то все они будут примерно одинаково у вас внутри закодированы. Содержание у них разное, а форма будет одна и та же. И точно так же то, в чем вы уверены. Можете проверить, так оно и есть. Меняя одни характеристики на другие, мы превращаем для себя сомнительные утверждения в верные и наоборот. И если сложно представить картинки или цвета, можно работать только с ощущениями в теле или добавлять к ним звуки. Но в идеале все же хорошо работать именно с образами, потому что именно в визуальных образах мы кодируем большую часть информации. В идеале у нас после этой практики получается новое убеждение, в которое мы верим. Еще полчаса назад мы в это не верили, а сейчас это для нас вдруг стало нормально и в порядке вещей. И я прошу вас в качестве домашнего задания сделать эту практику с несколькими убеждениями. Может быть, даже сегодня, когда будете уже засыпать, поработайте с каким-нибудь ярким убеждением, которое у вас всплывет. На самом деле это очень мощная практика. При этом она очень легкая, очень просто делается. А второе домашнее задание – практика на развитие интуиции. Она нам очень пригодится в следующей главе. И поэтому прошу вас найти хотя бы 10 минут времени, а лучше 20, и посидеть с закрытыми глазами, посозерцать свой третий глаз изнутри. Вопросы и ответы про работу с образами и убеждениями. Вопрос. Что нужно потом делать с этим описанием мира, где мы видим себя? Наталья Покатилова. Это описание мира нужно запомнить как любимую песню и к нему двигаться, потому что вы сейчас будете выстраивать и окружающий мир так же, как вы внутренний мир выстроили на основе своей ведущей эмоции. Это будет то намерение, которое вы будете держать в голове. Это описание мира, в котором хочет жить ваша душа. Именно в таком мире ваша душа может выполнять свое предназначение, поэтому вам этот мир абсолютно точно положен, и получить его очень легко, когда вы находитесь в контакте со своей душой. Она вас к нему и приведет с помощью определенных подсказок и с помощью «да-ответов» и «нет-ответов» в теле, с которых мы начинали. Вопрос. В практике работы с ограничивающим убеждением как разобраться, где форма, а где содержание? Что вообще такое форма? Наталья Покатилова. Форма – это характеристики образа. Например, четкость, яркость, объем. Чтобы было совсем понятно, где форма, а где содержание, разберем на примере. Возьмем частое ограничивающее убеждение. Чтобы получать деньги, нужно много работать. И когда я исследую это убеждение, то у меня внутри есть картинка, где я сижу, такая уставшая, и веду тренинг. И я вижу себя со стороны на этой картинке. Это содержание. Я, много работающая в этой картинке, и потом получающая деньги за это. А форма в моем внутреннем воображении, эта картинка представлена на расстоянии где-то 1,5 метра от меня, чуть левее, и так чуть-чуть вниз передо мной. И она такого размера, где-то 60 на 90 сантиметров. И такая она в рамочке, и там есть свет, но нет движения. И вот это будет форма. Вопрос. Не получается практика «Мир моей души». Как-то не вписываюсь туда сегодняшнее «я» и не чувствую сопричастность окружающему меня миру. И когда я увидела мир моей мечты, после было несколько минорное состояние, как будто этот мир меня придавил. Почему так? Наталья Покатилова. Придавленность после этой медитации возникает иногда от того, что у нас внутри установлены слишком высокие цены за все хорошее. У нас же всегда есть некая субъективная цена, которую мы платим. И, возможно, вам кажется, что она очень высока. А, возможно, причина в другом. Может быть, вам нужно дать себе какое-то пространство для изменений и дать себе немножко времени, чтобы там оказаться. За это время в вашем внутреннем мире образуется простор, нужный для нового мира. И пройдет какой-то срок, чтобы все это встроилось в вас. Возможно, нужно себе дать время, чтобы привыкнуть к новым возможностям и к тому, что теперь все возможно. Можно двигаться в мир мечты с помощью этой медитации, можно с помощью рисунка, можно с помощью коллажа. И можно просто дать себе время пожить некоторое время, несколько дней, для того, чтобы осознать до конца, какой же мир вам нужен. Но это очень-очень важно – сделать эту работу и представить в деталях тот мир, о котором вы мечтаете. Это будет такая стратегическая линия вашей жизни, куда вы хотите прийти, где вы хотите оказаться. Потому она и важна. Это ваш навигатор, который вас будет вести по жизни. Вопрос. Мои ограничивающие убеждения просто железобетонные. В моем возрасте я опоздала получить то, о чем мечтаю. Знаю, что время – иллюзия, но как избавиться от моего убеждения? Наталья Покатилова. Ну, смотрите. Когда вы рисуете себе мир, созвучный вибрациям вашей души, то у вас может возникать ощущение, что между тем, что есть сейчас, и тем, что вы хотите, очень большой разрыв. У вас возникают сомнения, в которых вы теряете силы. Поэтому просто перестаньте думать о том, как же это далекое счастье может получиться. Единственное, что вы должны понимать, что чем больше разрыв, тем больше вас жизнь заставит потрудиться. Она вас будет просто подталкивать, если вы начнете ее правильно слушать. А вы начнете, потому что я вас научу. Вам будет нужно очень сильно измениться, пройти через мощные трансформации, многому научиться и стать совсем другой. И как именно случится то, о чем вы мечтаете, мы с вами никогда-никогда не сможем предугадать заранее, потому что мир – большой выдумщик и всегда предлагает самый неожиданный вариант. Наверняка с вами бывало, что ситуации, ставящие вас в тупик, разрешались сами собой. Да еще таким образом, что вам с вашими существующими ограничениями, эмоциональными травмами из детства и страхом перемен вообще бы не пришло в голову, что вот так красиво все может разрешиться. Так что не беспокойтесь о возрасте, он тут совсем ни при чем. Просто позвольте жизни вам это дать. Перестаньте ей мешать. Разрешите всему происходить. Главное, помните, что если вам предстоит большая трансформация, то будет очень много работы над собой и над миром. То есть это будет все само собой происходить, но потрудиться придется. Потому что внутреннюю работу, внутреннюю активность никто не отменял. Вам придется что-то осознавать и переваривать, менять, интегрировать, от чего-то отказываться, и жизнь сама будет побуждать вас это делать. Поэтому, когда вы заявляетесь на что-то грандиозное, то прежде подумайте, вы этого точно хотите или нет. Потому что если в процессе вы начнете передумывать и захотите что-нибудь попроще, то вы потеряете очень много времени и энергии на инвестиции в проект под названием «Моя жизнь». А проект потом решаете поменять на другой. И это затратно. Бывает, что жизнь начинает нас учить с помощью разных ситуаций, чтобы мы не передумывали. Поэтому лучше изначально ставить себе ориентиры, которые вам подходят. И, может быть, с небольшим разрывом между миром мечты и реальностью, которая у вас сейчас. И если же вы хотите много-много-много всего и готовы это взять, то, девочки, все будет. Главное, будьте готовы внутренне поработать с этой темой. Вопрос. Как различить, ведущая это эмоция или та, которая в дефиците? Вначале была уверена, что эмоция «свобода» — это ведущая эмоция, а вот после засомневалась. Может быть, это эмоция, которой не хватает мне сейчас? Может ли ведущая эмоция меняться в течение жизни? Наталья Покатилова. Нет. Ведущая эмоция в течение жизни меняться не может. Но мы действительно можем чувствовать дефицит какого-то состояния и принять его за ведущую эмоцию. С этим нет проблем. Не нужно сомневаться. Давайте принимать как факт, что пока это и есть ведущая эмоция, и выстроить свой мир в соответствии с ней. Мы с вами какой мир создаем? Мир, который дает вам самое важное для вас. самое желанное. То есть в этом пространстве, на этой планете, есть такое место, такие люди, такие занятия, есть такой образ жизни, такие отношения, которые дают вам ценные ощущения, в которых нуждается ваша душа, чтобы быть счастливой. А ваша душа чувствует нити мира, она видит невидимое, слышит неслышимое и может легко вам подсказать, где вам нужно быть и когда. Поэтому берем и строим мир, который дает свободу. Даже если это не ведущая эмоция, она у вас в дефиците, вас ею нужно наполнять. По опыту женщин, которые делали эту практику, где-то полгода уходит на то, чтобы начать отовсюду получать нужную ведущую эмоцию. И вот вы себя насыщаете свободой из всех источников. И когда ваш мир наполнится свободой, после этого откроется следующий пласт, следующий уровень, и на нем станет понятно, что есть что-то более значимое, более ценное, более важное, чем свобода. И тогда вы можете посмотреть, а что там за этим, и пересматриваете, и уточняете мир вашей мечты. Вы всегда можете сделать эту работу еще раз. Как только вы обретете тот мир, который себе навоображали, тут же можете садиться и дальше фантазировать, выстраивать детально следующий этап вашей жизни, следующие шаги, новый масштаб вашего мира. Главное – научиться хорошо делать эту увлекательную работу. И вы всегда можете к ней вернуться, когда вам это будет нужно, и ее еще раз проделать. Вопрос. Я полностью поглощена своей ведущей эмоцией, вдохновением. Можно сказать, что я вдохновлена вдохновением. Куча идей, куча мыслей, куча чувств. Кажется, поняла, зачем я здесь и в чем мое предназначение. Я в легкой эйфории от этого. Если эмоция найдена, должна быть эйфория. А если ее нет, то значит, это не она. Наталья Покатилова. Это переживание дорогого стоит. Нет, эйфория не обязательно возникает при встрече с ведущей эмоцией. Эйфория бывает тогда, когда случается такой вау-эффект. Я впервые это узнала, так вот оно оказывается, как все устроено. Вот она, правда моей жизни. А у тех, кто хорошо себя осознает и уже исследовал свои глубинные потребности и состояния, все проходит спокойнее. Возможно, вы уже себя хорошо осознавали и были раньше в контакте со своей душой. Поэтому у вас появилось просто внутреннее согласие. А у тех, кто впервые туда заглядывает, случается и такое: «О, ничего себе!»